Глава вторая. В наши дни трудно наслаждаться удовольствием от авиаперелета. Аварии износившихся Боингов 737 и Ту-154, задумчивые швейцарские диспетчеры, меткие украинские ракетчики, арабские террористы всех мастей — не слишком все это располагает к спокойному времяпрепровождению в комфортабельном кресле. И пусть коньяк из магазина Duty Free дешев, стюардесса заботлива, а питание и вино вполне достойны, человеку трудно расслабиться. К счастью, я не человек. Линии вероятности смотрели Гессер и Светлана, да и я сам способен прощупать будущее на несколько часов вперед. Долетим, прекрасно долетим. Мягко сядем в Хитроу, и пересесть на ближайший самолет до Эдинбурга я успею. Так что я мог спокойно сидеть в своем кресле бизнес-класса. Полагаю, не от неожиданной щедрости шефа, а просто иных билетов не достали. Попивать приличное чилийское винцо и сочувственно поглядывать на молодящуюся женщину через проход. Женщине было очень страшно. Периодически она крестилась и беззвучно шептала молитвы. В конце концов я не выдержал, потянулся к ней через сумрак и слегка погладил по голове. Не руками, сознанием. Коснулся многократно перекрашенных волос той лаской, что свойственно у людей лишь матерям, и мгновенно уносит любые тревоги. Женщина расслабилась и через минуту крепко уснула. Мужчина средних лет рядом со мной был куда спокойнее, да и к тому же уже изрядно навеселе. Он деловито откупорил парочку бутылочек джина, принесенных стюардессой, смешал их с тоником в жесткой пропорции один к одному и выпил, после чего задремал. Выглядел он типичным представителем богемы. В джинсах, хлопковом свитере, с короткой бородкой, писатель, музыкант, режиссер. Кого только не манит город Лондон, от бизнесменов и политиков до богемы и богатых прожигателей жизни. Можно было и мне расслабиться, посмотреть в иллюминатор на темные просторы Польши и хорошенько подумать. До появления Завулона все выглядело довольно просто. Мальчик Витя попался голодному или глупому, или и то, и другое сразу вампиру, погиб. Вампир, утолив голод, сообразил, что именно он натворил, и затаился. Рано или поздно, действуя старыми проверенными полицейскими методами, ночной дозор Эдинбурга проверит всех городских и заезжих кровососов, выяснит наличие или отсутствие алиби, установит наблюдение и схватит убийцу. Гессер, испытывая какой-то свой комплекс вины перед отцом Виктора, отказавшимся стать светлым иным, но помогавшим ночному дозору, решил ускорить это благое дело, а заодно и мне дать возможность заработать опыт. Логично? Абсолютно. Никаких странностей. Потом появляется Завулон. И наш благородный Леонид Прохоров, не случившийся светлый иной, предстает с другой стороны. Он оказывается еще и не случившийся темный. Помогал дневному дозору. Так что и Завулон горит желанием покарать убийцу его сына. Бывает такое? Значит, бывает. Значит, человек решил играть на два фронта сразу. Для нас, иных, невозможно служить сразу свету и тьме. Людям проще. Они в большинстве своем именно так и живут. Тогда убийство Виктора может быть не случайным. Завулон мог узнать, что Прохоров помогает нашим и отомстить, убив его сына. Убив чужими руками, конечно же. Или наоборот, как ни печально, но Гессер мог отдать приказ о ликвидации Виктора. Не в качестве мести, нет, конечно же, но Великий всегда найдет морально приемлемую форму для оправдания своего желания. Стоп! Но зачем Гессеру посылать меня в Эдинбург? Если он виноват, то должен понимать, что я не стану скрывать его вину. А если виновен Завулон, то ему еще меньше смысла помогать мне. С Завулоном, несмотря на все его реверансы, я разделаюсь с огромным удовольствием. Значит, невеликие. Я сделал маленький глоток вина, отставил стаканчик. Великие тут ни при чем, но они подозревают друг друга и оба рассчитывают на меня. Гессер знает, что я не упущу возможности насолить Завулону. Завулон понимает, что я способен пойти даже против Гессера. Прекрасно. Лучшего расклада и желать нельзя. Великий светлый, великий темный, да еще и не из последних великих в мировой борьбе света и тьмы, стоят на моей стороне. Я смогу получить от них помощь. Мне поможет и Фома Лермонт, шотландец, с фамилией, так приятно звучащей для русского сердца. А значит, вампиру никуда не скрыться. И это радует. Слишком часто зло становится безнаказанным. Я встал, осторожно протиснулся мимо своего соседа в проход. Глянул на табло. Туалет в голове самолета был занят. Конечно, проще всего подождать, но мне хотелось размять ноги. Отодвинув занавеску, отделяющую бизнес-класс от экономического, я двинулся в хвост. Как говорится в известной иронической присказке, пассажиры экономического класса прилетают одновременно с пассажирами первого, только гораздо дешевле. Ну, допустим, первого класса на нашем рейсе не имелось, но и бизнес-класс был неплох. Хорошие широкие кресла, большие расстояния между рядами, опять же стюардессы внимательнее, питание вкуснее, выпивка обильнее. Впрочем, и пассажиры эконом-класса не унывали. Кто-то спал или дремал, многие читали газеты, книжки, путеводители. Несколько человек работали за ноутбуками, другие играли. Один, очевидно, большой оригинал, пилотировал самолет. Как я понял, это был довольно реалистичный флайт-симулятор, а игрок вел из Москвы в Лондон как раз наш Boeing 767. Возможно, таким любопытным образом он боролся с аэрофобией. Ну и, конечно же, многие пассажиры выпивали. Сколько ни говори, что спиртное в полете особенно вредно, но всегда найдутся любители скрасить свой путь над облаками. Я прошел в хвост. Здесь туалеты тоже были заняты, и мне пришлось несколько минут постоять, разглядывая затылки пассажиров. Пышные прически, девичьи хвостики, короткие ежики, блестящие лысины, забавные детские ирокезы. Сотни голов, обдумывающих свои лондонские дела. Дверца туалета открылась. Из кабинки выскользнул молодой парень, протиснулся мимо меня. Я шагнул к туалету. Остановился, обернулся. Парню было лет 20. Широкоплечий, чуть повыше меня ростом. Некоторые юноши начинают резко расти и раздаваться в плечах после 18. Раньше это списывали на благополучное влияние армии, которая из мальчика мужчину сделала. На самом деле просто гормоны, которые в этом организме сыграли именно таким образом. Банальная физиология. «Егор?» — вопросительно произнес я и торопливо посмотрел сквозь сумрак. «Ну да, конечно. Он мог бы надеть железную маску, все равно я бы его узнал. Егор — манок Завулона, перехваченный и ловко использованный Гессером. Когда-то он был уникальным мальчиком с неопределенной аурой. Эта история описана в первой части книги «Ночной дозор». Теперь он вырос и стал молодым мужчиной с той же самой неопределенной аурой. Прозрачное сияние, обычно бесцветное, но временами окрашивающееся и красным, и синим, и зеленым, и желтым. Словно песок четвертого слоя сумрака. Вглядись пристальнее, и ты увидишь все краски мира. Потенциально иной даже во взрослом возрасте способный стать кем угодно. И светлым, и темным. Я же его 6 лет не видел. Вот это совпадение. «Антон?» Он был растерян не меньше, чем я. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я. «Лечу», — глупо ответил он. Но я не оплошал, задал вопрос еще более идиотский. «Куда?» «В Лондон», — сказал Егор. И вдруг, словно осознав весь юмор нашего диалога, рассмеялся. Так легко и беззаботно, словно не было у него никаких обид на ночной дозор, Гессер, меня, всех иных на свете. Через секунду мы дружно колотили друг друга в плечи и бормотали всякую ерунду, вроде «Вот это да! Я как-то недавно вспомнил, не ожидал». В общем, все как положено для переживших вместе что-то значительное и не слишком приятное, поссорившихся, а потом за давностью прожитых лет, находящих в воспоминаниях большей частью интересный момент. Но при этом все-таки не настолько расположенных друг к другу, чтобы обняться и прослезиться от умиления встречей. Ближайшие пассажиры на нас оглядывались, но с явной благожелательностью. Случайная встреча давних приятелей в таком неожиданном месте, как самолет, всегда вызывает расположение у зрителей. «Ты что, специально здесь оказался?» — спросил все-таки Егор с ноткой былой подозрительности. «С дуба рухнул», — возмутился я. «У меня командировка». «Ух ты!» — он прищурился. «Все там же работаешь?» «Конечно». На нас уже не обращали внимания. Да и мы растерянно топтались, не зная, о чем говорить дальше. «Ты, я вижу, не прошел инициацию?» — неловко спросил я. Егор на секунду напрягся, но ответил с улыбкой. «Да ну вас всех!» «Чего мне ее проходить? Сам знаешь, 7-й уровень с натяжкой. Ничего хорошего не светит. Не светит и не темнит. Так что я всех послал». У меня тоскливо заныло в груди. А вот таких совпадений точно не бывает. Как и Леонид Прохоров, Егор остался человеком, не пошел в иные. «Покарай меня, свет, таких совпадений не бывает». «Куда летишь?» — снова спросил я, вызвав у Егора новый взрыв хохота. Наверное, он пользуется репутацией души компании, смеется легко и заразительно. «Нет, я понимаю, что в Лондон учиться? Отдыхать? Летом в Лондоне отдыхать?» — Егор фыркнул. «А почему тогда не в Москве? Что одни каменные джунгли, что другие, все едино. Я на фестиваль». «На Эдинбургский?» — спросил я, зная ответ. «Да, я же цирковое училище окончил». «Чего?» — настала моя очередь вытаращить глаза. «Я иллюзионист», — Егор усмехнулся. «Вот это номер!» «Между прочим, замечательная маскировка для иного, даже для неинициированного. Все равно мелкие способности, превосходящие человеческие, у него имеются. От фокусников ждут чудес. Они лицензированные человечеством маги и волшебники». «Здорово», — искренне сказал я. «Жалко, что ты в Лондон», — вздохнул Егор. «Я бы тебя провел на выступление». И вот тут я сделал глупость, — сказал. «Я не в Лондон, Егор. Я тоже в Эдинбург». Редко увидишь, как с лица так быстро спадает радость, чтобы смениться неприязнью и даже презрением. «Понятно. Зачем я вам снова понадобился?» «Егор, ты...» Я запнулся. «У меня хватит духу сказать, что он ни при чем?» «Нет. Потому что я и сам в это не верю». «Понятно», — повторил Егор, развернулся и пошел в середину салона. Мне ничего не оставалось, кроме как войти в кабинку и закрыть за собой дверь. Пахло табаком. Несмотря на все запреты, курящие пассажиры дымят в туалетных кабинках. Я посмотрел в зеркало. Мятое лицо недоспавшего человека. Пускай даже я много больше и много меньше, чем человек, захотелось побиться лбом о зеркало, что я и сделал, шепча одними губами. «Идиот, идиот, идиот». Расслабился. Поверил, что предстоит банальная командировка. Разве такое возможно, когда тебя отправил в путь лично Гессер? Ополоснув лицо холодной водой, я постоял немного, зло глядя на свое отражение. Потом все-таки отлил, нажал ногой на педаль, пуская в стальной унитаз синенькую дезинфицирующую жидкость, вымыл руки и еще раз ополоснул лицо. Чья это операция? Гессера или Завулона? Кто отправил одной дорогой со мной Егора, мальчика, не ставшего иным? Зачем? Чья игра, каковы правила и, самое главное, сколько фигур окажется на доске? Я достал из кармана подарок Завулона. Кость была матово-желтой, но почему-то я знал, что резчик изобразил черного волка. Матерого черного волчару, запрокинувшего голову в тоскливом призывном вое. Связь, помощь, совет. Статуэтка оказалась самой обычной. В сувенирных киосках таких сотни и тысячи, разве что из пластика, не из кости. Но я чувствовал магию, что пронизывала фигурку. Мне надо сжать ее в руке и захотеть. Только и всего. Нужна ли мне помощь темных? Подавив искушение отправить фигурку в унитаз, я вернул ее в карман. Нет зрителей, чтобы оценить патетичный жест. Порывшись в кармане, я нашел пачку сигарет. Я курю не так часто, чтобы страдать в четырехчасовом перелете, но сейчас мне хотелось отдаться простым человеческим слабостям. Это свойственно всем иным. Чем старше мы становимся, тем больше мелких дурных привычек приобретаем. Будто цепляемся за малейшие проявления своей природы. А нет якоря надежнее, чем порог. Впрочем, обнаружив, что зажигалка осталась в кармане пиджака, я без малейших колебаний разжег между большим и указательным пальцем дугу высокотемпературного разряда и прикурил от магического огня. Начинающие иные пробуют все делать с помощью магии. Они бреются хрустальным клинком, пока не отхватывают себе полщеки или мочку уха, греют обед фаерболами, разбрызгивая суп по стенам и отскребывая котлеты с потолка, проверяют линии вероятности, прежде чем сесть в тихоходный троллейбус. Им нравится сам процесс применения магии. Если бы они сумели, то подтирались бы с ее помощью. Потом иные взрослеют, умнеют и начинают жадничать. Они понимают, что энергия всегда остается энергией, и правильнее встать с кресла и подойти к выключателю, чем тянуться до кнопки чистым потоком силы, что электричество разогреет бифштекс куда лучше, чем магический огонь, а царапину лучше залепить пластырем, приберегая Авиценну для серьезных ранений. А дальше, конечно, если иной не обречен остаться на самых низких уровнях силы, приходит настоящее умение. И ты уже не обращаешь внимания, как прикурить сигарету, газом или магией. Я выпустил струйку дыма. Гессер? Завулон? Ладно, гадать бессмысленно. Надо крепко-накрепко запомнить, что все будет куда сложнее, чем казалось вначале. И отправляться в свое кресло. Скоро посадка. Над Ла-Маншем нас, как положено, помотало в воздухе, но сели мягко. Обычный паспортный контроль прошел вмиг. Остальные пассажиры двинулись за багажом. Кроме неинициированного Егора в самолете не было ни одного иного. А я, чуть отстав, нашел на полу свою тень. Вгляделся в серый силуэт, заставляя его обрести объем, подняться мне навстречу. Шагнул в свою тень и вошел в сумрак. Здесь все было почти таким же. Стены, окна, двери, только все серое, выцветшее. Медленными тенями плыли в реальном мире обычные люди. Сами не зная почему, они старательно огибали ничем с виду непримечательный участок коридора, да еще и ускоряли шаг. К стойке таможенного поста иных лучше всего было подходить в сумраке, чтобы не нервировать людей. Над ней раскинуто несложное заклятие — круг невнимания. И люди очень стараются ее не видеть, но меня, разговаривающего с пустотой, могут и зафиксировать. Поэтому я прошел к стойке в сумраке, а лишь потом, уже под защитой заклятия, вышел в реальный мир. Таможенников было двое — светлый и темный, как положено. Контроль иных при пересечении границы — вещь, на мой взгляд, не очень-то разумная. Вампиры и оборотни обязаны регистрироваться в местном отделении дозора, если остаются в городе на ночь. Мотивируется это тем, что низшие темные слишком часто поддаются животной стороне своей натуры. Так-то оно так, но любой маг, что темный, что светлый, способен такого натворить. Вампир от ужаса в гроб залезет. Ну ладно, все равно, допустим, есть такая традиция, и отменять ее нигде не хотят, несмотря на протесты со стороны вампиров и оборотней. Но какой смысл контролировать перемещение иных из страны в страну? Это для людей имеет значение. Незаконная миграция, контрабанда, наркотики, шпионы, в конце концов. Хотя вот уже полсотни лет шпионы не идут через контрольно-следовые полосы, привязав к ногам лосиные копыта, и не выпрыгивают в ночи с парашютом над вражеской территорией. Уважающий себя шпион прилетает на самолете и селится в хорошей гостинице. А что касается иных, то никаких ограничений в миграции у нас нет. А гражданство любой страны даже слабый маг получит без всякой проблемы. Ну зачем эта нелепая стойка? Вероятно, для инквизиции. Формально таможенные посты принадлежат местным дозорам, ночному и дневному. Но еще один доклад каждый день уходит в инквизицию. И вот там... Наверное, его изучают более внимательно. Делают выводы. «Доброй ночи. Меня зовут Антон Городецкий», — сказал я, останавливаясь перед стойкой. «Документы у нас не в ходу, и то хорошо. Все ходят слухи, что не то магическую метку на каждого начнут ставить, как сейчас на вампиров, не то в обычных человеческих паспортах сделают невидимую для людей запись. Но пока обходимся без бюрократии». «Светлый», — утвердительно произнес темный маг. Слабенький маг, не выше 6-го уровня. И очень чахлый физически. Узкоплечий, худой, невысокий, бледный, с реденькими светлыми волосенками. «Светлый», — сказал я. Мой собрат из лондонского ночного дозора оказался жизнерадостным, толстым негром. Единственное сходство с напарником — тоже молодой и тоже слабый. 7-й, 6-й уровень. «Привет, брат», — радостно сказал он. «Антон Городецкий. Служишь?» «Ночной дозор, Россия. Город Москва. Уровень?» Я вдруг сообразил, что они не могут прочесть мою ауру. До 4-го или 5-го уровня силы прочитали бы. А выше для них все сливается в сплошное свечение. «Высший». Темный немного подтянулся. Они, конечно, эгоисты и индивидуалисты, но зато и перед вышестоящими преклоняются. Светлый широко открыл глаза и сказал: «О, высший! На толка?» «Проездом в Эдинбург. Через 3 часа улетаю. Отдых или по делу?» «Командировка», — ответил я без уточнений. Светлые, конечно, либеральные и демократичные, но при этом высших уважают.